Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 107. «Инструктор Пань, я знаю, где вы можете узнать об этом получше», – сказал Мо Фай, немного подумав. «Где?» «В отряде городских охотников». Их разговор помог мальчику немного разобраться в ситуации в целом. Хоть это внезапное вторжение, казалось бы, не имело вообще никаких предупреждений или предпосылок, эти туннели большеглазых крыс – наиболее очевидное доказательство их долгого приготовления к этому. Эти крысы являются мастерами противотуннелей, которые иногда выходят из-за пределы города. Каждая команда городских охотников ведет отчет по отслеживанию этих крыс. Если проследить эти ходы до определенного выхода, то можно во многом разобраться. Двое, что предложили найти отряд охотников, думали так же, как и Мо Фань, придя к одному и тому же выводу. Эти туннели, созданные крысами, есть практически везде. Лучше охотников никто не справится с исследованием туннелей. «Я свяжусь с отрядом городских охотников и соберу их в одном месте», сказал один из людей, что стояли тут же, тяжело кивнув головой. Пан Ли Цзюнь же смотрел на Мо Фаня удивленно, ведь не ожидал, что студент сможет предложить такую дельную идею. «На самом деле я часть отряда городских охотников. После той тренировки в горах я понял, что все еще слаб, так что поспешил присоединиться к отряду охотников. Однако я не знаю текущего их местоположения», сказал Мо Фань, пытаясь объяснить ситуацию удивленным инструкторам. «Ты никогда не перестанешь нас удивлять», сказала Пан Ли Цзюнь с улыбкой. «Инструктор, какова ситуация на горной заставе? Мой отец сейчас должен быть там. Не волнуйся, это место наиболее безопасно, в отличие от города. Твой отец должен быть в порядке». «Приятно это слышать. Не могли бы вы сделать мне одолжение?» «Что же нужно маленькому герою?» «Это убежище, словно большой лагерь. Здесь так много людей, что я не могу найти свою семью. Не могли бы вы помочь мне с этим?» «Хорошо, это не должно быть проблемой. Ведь Чэнь Цзюньгуаню потребуется время для обнаружения местоположения городских охотников». Вторжение магических зверей парализовало нормальные коммуникационные устройства, которыми пользовались большинство жителей. Через некоторое время вернулся Чэнь Цзюньгуань, который привел с собой нескольких людей. Мо Фань сразу увидел двоих из них, это были Сяо Кэ и Сюй Да Хуан. Сяо Кэ была занята тем, что проверяла записи в своем маленьком охотничьем дневнике. «Сейчас мы проверяем несколько областей, где впервые были замечены туннели и крысы. Первой областью был парк в северной части города, откуда и была замечена первая волна этого нашествия», сказала Сяо Кэ. «Да, северный парк сейчас полностью под контролем этих зверей», кивнул Чэнь Цзюньгуань. «Следующее место находится в нескольких кварталах от парка. Там нет никаких нор и туннелей», перебил девушку Гуань. «Нет, должен быть один. Средняя школа Минь-Бэнь для девочек. Был случай нападения на девушку, который произошел в кафетерии. В том месте довольно высокая концентрация зверей. Думаю, что именно там расположен один из проходов». «Ах да, я помню этот случай. Это была наша первая вылазка с Фаньмо на территории средней школы для девушек. Мы убили зверя и заставили полицию прочесать туннель. Однако мы подозревали, что девушка уже давно съедена», сказал Сюй Да Хуан. Несколько инструкторов горячо обсуждали эти происшествия, и Сяо Кэ с Сюй Да Хуаном не заметили Мо Фаня, что стоял неподалеку и о чем-то усердно думал. Отряд городских охотников уже знает, что Фаньмо – это тоже Мо Фань, но думали, что он сейчас находится в Святом Источнике. Они не ожидали, что он будет в убежище. «Хм, это место должно быть является одним из основных входов. Жители окрестности еще не эвакуировали?» – спросил Чэнь у женщины-охотника. Мы не выдавали предупреждения относительно этого». Все на мгновение замолчали. Через несколько секунд Сюй Даохуан нахмурился и произнес: «Я думаю, что тот туннель является наиболее удобным проходом для зверей. Неудивительно, что студенты жаловались на частые землетрясения. Это наверняка крысы рыли туннели». «Не эвакуировали? Вы не ошиблись? Вы уверены, что оттуда никого не эвакуировали?» — тревожно спросил Мо Фань, смотря прямо в глаза охотницы, которая что-то хотела сказать. «Мо Фань, ты слишком нервничаешь из-за этого. Если там действительно проход, то вся территория должна быть усеяна этими зверями. Не так уж легко эвакуировать людей из кишащего зверями района». Сердце Мо Фаня замерло. Он хорошо понял, что Синься жаловалась на частые подземные толчки, которые были на территории школы. Он должен был догадаться о крысах. Если звери вторглись через тот туннель, то от школы вряд ли много чего осталось. Теперь же, когда весь город подвергся атаке зверей, кто будет задуматься о том, эвакуированы ли девушки или нет? «Капитан Чэнь, очень важно послать туда команду, чтобы уничтожить проход», — сказал инструктор Пань. «Теперь, когда точки вторжения найдены, нужно уничтожить их как можно скорее. Команда, что будет участвовать в этой миссии, должна быть небольшой. Хоть те звери и глупы, большое количество охотников привлечет к себе ненужное внимание других магических зверей. Это подвергнет команду опасности», — сказала одна из женщин. Капитан Чэнь оглянулся на группу людей и негромко произнес: «Я буду вести этот отряд. Капитан, я присоединюсь к вам. Как руководитель отряда городских охотников, я лучше ознакомиться с сражением в городе», — сказал Сюй Дахуан. Сяо Кэ оглянулась назад и снова посмотрела вперед, смотря на Сюй Дахуана, все еще обдумывая свой ответ. «Так как у нас есть добровольец из элитного отряда городских охотников, то наши шансы на победу выше. Однако эта миссия очень опасна. Надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к ней», — сказал капитан Чэнь. Еще несколько людей собирались добровольно присоединиться к отряду, как вперед выступил молодой парень. «Фаньмо! Ой, нет! Мо Фань!» — одновременно произнесли Сяо Кэ и Сюй Дахуан, сильно удивившись. Мо Фань посмотрел на них, прежде чем перевел взгляд на капитана Чэня, который отвечает за эту миссию. Пань Ли Цзюнь тоже была удивлена. «Мо Фань, тебе не нужно присоединяться к ним. Ты уже сделал достаточно, выполнив роль авангарда для тысячи людей, приведя их из школы Тяньлань, еще и уничтожив цель культа. Тебе нужно сделать перерыв, а мы разберемся со всем остальным». «Да, ты и так уже герой. Если ты попытаешься взять на себя слишком многое, даже 9 жизней может оказаться недостаточно», — кивнул капитан Чэнь. «Герой города?» Мо Фань не думал о том, что сейчас важнее. Если он потеряет сестру, то все остальное просто потеряет всякий смысл. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.